«Новый рассвет», «Пролог». Эта книга не о любви, хотя читателю так, скорее всего, покажется. И не о смерти, хотя читателю, несомненно, покажется так. Скорее уж о ненависти и жизни, такой перевертыш гораздо точнее. Еще эта книга о границе между силой и слабостью. Где она пролегает, не знает никто. О победе, оборачивающейся поражением, и о поражении, которое может обернуться победой, а может не обернуться, это уж как повезет. И о том, что продолжение в любом случае следует, несмотря ни на что. Макс Фрай, «Так берегись». Сновидение эхо. Больше всего это походило на удар под дых, словно я, уподобившись Атланту, взвалил на свои плечи небосвод, со всеми его звездами и межвселенской пустотой, что оказался до невыносимого весомым и материальным. Я задыхался, тонул, ломался под тяжестью обрушившейся на меня силы, на одних лишь инстинктах и вбитых в подкорку рефлексах, возведя вокруг себя все возможные щиты и защитные заклинания, что только пришли на ум, со стороны став похожим на один большой огненный ком, беспрерывно переливающийся всеми оттенками золота. Но шли секунды, ощущения не пропадали, но становились четче, и постепенно я стал понимать истинную природу того, с чем мне довелось столкнуться. Это была не толща и не громада, но океан, океан магической энергии, разлитой в мире столь плотно и столь всеобъемлюще, что с непривычки я просто захлебывался в ней. Мое прежнее пристанище было скупо на магию. Мир же, что я видел лишь в собственных воспоминаниях, воспринимался куда более блеклым, нежели тот, что предстал сейчас передо мной во всей своей красе. Погасив щиты, я наконец огляделся. Повсюду, куда ни глянь, было поле, поросшее высокой дикой травой, просто изумительно насыщенного, зеленого цвета. В вышине мелькали белые клочки облаков, подгоняемые порывами игривого ветра, а на целую вечность дальше, в глубинах космоса, сияла звезда, чей свет, словно ласковый пес, уже ластился ко мне. Я поддался его напору, и в ту же секунду волна силы буквально захлестнула меня, отчего и так хорошо заметная проплешина выжженной земли вокруг моментально увеличилась в несколько раз, и вновь просто невероятный напор. Я буквально чувствовал, как трещат невидимые скрепы под натиском вливающегося извне могущества. Магия, если бы не они, уверен, вся эта земля уже полыхала бы на многие мили вокруг. Просто неописуемое ощущение. Не сумев обуздать охватившую меня эйфорию, я издал гулкий крик, оглашая округу о своем появлении. Хотелось смеяться, бегать, радоваться, жить, но разум быстро взял под контроль эмоции, усмирив начавшую было набирать обороты лавину. И все же просто немыслимо. Я словно вернулся в детство, когда впервые на собственной шкуре испытал, что значит быть переполненным стихийной маной, и сколь поразительно просто она искажает восприятие даже самого тренированного ума. Череда вдохов и выдохов, простейшая дыхательная гимнастика, но какой эффект. Я вновь был спокоен, хотя сила солнца по-прежнему втекала в меня полноводной рекой. Вернув самообладание, я вновь огляделся, но в этот раз мои глаза уже сияли пронзительным золотистым светом, позволяя различать разлитую вовне ману куда отчетливее и ярче. Я смотрел, но не находил слов. Этот мир будто дышал магией. Она была повсюду. В траве, ярко трепетая жизнью и землей. В воздухе, летая с порывами ветра. В каждом лепестке, в каждой искре. А уж ее плотности вовсе ставила под вопрос, а можно ли считать прочие миры действительно магическими? Столь насыщена была окружающая меня сила. Просто вдыхая ее, я заполнял резерв, который уже не мог вместить в себя больше, отчего разрастался, сам, без медитации и специальных практик. А ведь пару дюжин секунд назад я неплохо потратился, возведя полный защитный комплекс чар вокруг своей бережно лелеемой тушки, но даже без милости солнца уже был полон сил. Еще добрых полчаса я просто стоял на одном месте, стараясь привыкнуть к окружающей меня действительности, столь поразившей само мое естество. А ведь меня трудно назвать особенно впечатлительным разумным, но этот мир был столь красив, столь непомерно силен и прекрасен, что я не мог оторвать взгляда. Хотелось просто стоять и наслаждаться, вдыхать разлитую вовне магию, ощущая те скрытые от посторонних глаз меридианы силы, что, словно артерии, насыщали ей все сущее. Когда первые впечатления немного улеглись, я все же взял себя в руки и сделал первый шаг. К счастью, огненный путь отлично работал, несмотря на новые условия и константы, так что, срезав через огненный план, я весьма скоро оказался на высоте добрых 3-4 километров над землей, откуда открывался отличный вид на окрестности. Точка выхода из Междумирья, очевидно, была настроена на глухие леса, что изредка чередовались невысокими горными хребтами и протяженными предгорьями, сплошь усеянными высокой травой. Не было ни тропы, ни дороги, но по правую руку от меня, вдалеке, виднелась едва заметная лазурная полоска. Уже догадываясь, что это, я вновь сделал несколько шагов. Интуиция меня не подвела. Прямо подо мной плескалось море, омывая игривыми волнами склоны каменистого пляжа. Развивая свой успех, я наугад выбрал направление и короткими шажками двинулся вдоль побережья, следуя той простой логике, что испокон веков люди предпочитали селиться близ воды. Во время пути мне в очередной раз довелось подивиться столь поразительным реалиям этого мира. Да, огненный путь сложно назвать затратным заклинанием, тем более что я всегда мог отхватить небольшой кусок от огненного плана, что, в силу близости мне этого элемента, охотно делился со мной энергией, но сейчас я даже не ощущал того, как пустеет резерв. Те силы, что я тратил, мгновенно возвращались за счет внешней маны, и это ведь был далеко не предел. Не удивлюсь, если местные маги способны творить заклинания днями без передышки, с такими-то условиями. Да и уровень их сил должен быть весьма достойным. Эти мысли уже были приняты куда более настороженно. Ведь действительно, если сам мир и его природа столь пышет магией, сколь велико может оказаться могущество его коренных обитателей, надо будет держать это в уме, когда выйду к людям. Город я заметил загодя. Все же свет, при достаточно развитом воображении и уровне знаний, весьма многофункциональная стихия, и заклинание дальнего взора, что я некогда вызнал из многочисленных рукописей благородных семей, пожертвованных в пользу Игдрасиля и магического мира, порой даже добровольно, прекрасно легло в основу моих собственных наработок. Потому сейчас я мог во всех подробностях наблюдать, как медленно оживает в предрассветных лучах крупный портовый город, название которого я, пока что, не имел чести узнать. Первое, что бросалось в глаза, кристально чистые улицы и дома, неестественно чистые. На дорогах и тротуарах даже упавших листьев и пыли не было, хотя парков, скверов и прочих зеленых насаждений в городе присутствовало с избытком. Местные жители тоже выглядели чересчур идеально. За несколько часов наблюдений я насчитал от силы с десяток человек, что при должной скупости можно было бы окрестить хотя бы нормальными. В остальном население было представлено просто-таки Аполлонами и Афродитами. Утрирую, конечно, но количество людей с идеальными или близкими к ним сочетанием пропорций лица, спортивной фигурой и просто здоровым внешним видом стремилось к 90%, что статистически невозможно, если только в дело не вплетена магия. И вот это был первый звонок. Магическая энергия стремится укрепить и улучшить свой сосуд, потому чародей, волшебники и прочие представители мистического искусства столь редко болеют и часто могут похвастать весьма броской внешностью. Текущая в них сила сама правит о грехе природы, ограждая своего носителя от многих бед. Но если следовать этим рассуждениям, то на одного простого человека в этом городе приходится аж 10 магов. В иной ситуации я бы сказал, что это невозможно, но стоит понимать, что это иной мир, со своими законами и порядками. К тому же я до сих пор не могу не вздрагивать, ощущая ту бездну магии, что разлита здесь повсюду. Так что пусть эта безумная версия останется со мной до тех пор, пока я не смогу лично убедиться в ее правдивости или опровергнуть. Как жаль, что око гора не способна передавать изображение в энергетическом спектре. Я был бы не против рассмотреть этот город истинным зрением перед тем, как приступать к активным действиям. Давно надо было исправить эту недоработку, да все никак руки не доходили. Что ж, по крайней мере теперь у меня появилось много веских причин подналечь на собственное развитие, а то за десятилетия сытой и спокойной жизни его темп заметно снизился, нехорошо. Развеяв заклинание, я принялся за последний подготовительный этап перед осуществлением своего плана по легализации в этом месте. Небрежный с виду взмах сопровождался ощутимым усилием. Все же прочие стихийные преобразования, помимо огня, света и их производной, что давно стали мне буквально родственными, требуют непомерно больше сил, даже когда дело касается чистой маны. Хотя сейчас это было незаметно. При такой-то подпитке извне, даже я смогу устроить настоящий потоп и не вспотеть. Отбросив дурные мысли, я повернулся к материализовавшемуся передо мной зеркалу. Из его глади на меня смотрел довольно высокий, золотоволосый молодой человек, лет 20, с волевым подбородком и яркими золотистыми глазами. Моя внешность меня полностью устраивала, потому, Наверное, я и не стремился ее как-либо менять. Тем более, что одному из основателей гильдии Игдрасиль, благостной и единственной, как любили добавлять молодые мастера, козыряя своей принадлежностью к одному из сильнейших формирований магов моего прошлого мира, прощали если не все, то очень многое, в том числе и излишне юный, совсем не соответствующий столь высокой и уважаемой должности, внешний вид. Однако теперь я не более чем никто, как ни прискорбно это признавать, а потому не следует пренебрегать столь полезным инструментом влияния, как подобающий облик. Тем более, что та нерациональная часть меня, что все еще живет где-то на задворках сознания, опасливо шепчет, что так будет правильно, новая жизнь, новый мир, новый я, люблю, когда полезность и символизм идут рука об руку. Волевое усилие и привычные черты лица начинают искривляться и течь, словно акварель под кистью неопытного художника. Хотя по чести, я и был тем самым неопытным творцом. Все же, до сего момента, я особо не увлекался метаморфизмом. Даже при том, что при моей бессмертной и не совсем человеческой природе, эта дисциплина давалась мне легко. Скорее всего, именно поэтому и не увлекался. Собственно, затем и нужно было зеркало. Отсутствие опыта я компенсировал подручными средствами и неограниченным числом попыток. Спустя 3 долгих и кропотливых часа, я все же смог достичь весьма пристойного результата. Фигура моя заметно прибавила в росте и массе, лишь самым малым не доходя до 2 метров, не то чтобы мне как виртуозу нравилось давить грубой силой, но пользу грозного внешнего вида трудно переоценить. Длинные волосы я оставил, как дань старым традициям, хотя и пришлось повозиться, заплетая их в подобие прически. При этом не обошел стороной и бороду, нарочно состарив себя лет эдак на 10-15, достаточно значимый возраст, чтобы к вашим словам относились серьезно, и более-менее приемлемый для меня самого. Все же, если я чего-то и не люблю, так это старость. Когда-то она страшила меня преддверием смерти. Тому, кто хоть раз умирал, понятна моя неприязнь и опаска. Прочие события могут разрушить только часть твоей личной вселенной, но не смерть, поскольку с ее приходом рушится вообще все. Однако теперь, когда время не властно надо мной, старость вызывает лишь отвращение. Все же она во многом родственна проклятиям, и это подозрительное сходство никак не дает мне покоя. В любом случае, сейчас это было неважно. Доделав последние штрихи и чуть сменив покрой и стиль одежды, я оглядел получившийся результат, и он мне понравился. Из зеркала на меня смотрел высокий, широкоплечий джентльмен в самом расцвете лет. Лицо было выразительно мужским, чуть нарочито грубым, но располагающим к себе и приятным взору, да и порода просматривалась. Неявно, но тот, кто знает, на что смотреть, поймет. Идеально. Теперь осталось только дождаться подходящего момента и перейти непосредственно к претворению своего не шибко амбициозного, но вполне жизнеспособного плана. Невольно про себя отметил, что как-то так само собой получилось, что именно те направления магии, которыми я в свое время пренебрегал, сейчас играют весьма весомую роль в моих задумках, и будут играть еще долго, если все пойдет как надо. Да уж, никогда не любил менталистов, и сам всегда предпочитал работать лишь с собственным сознанием, в чем, к слову, достиг немалых успехов. Но боюсь, что теперь придется пересмотреть свою позицию по этому вопросу. Слишком уж удобный инструмент, без которого, по крайней мере на ранней стадии, мне уж точно не обойтись. Я еще о многом успел поразмыслить на ходу, прикидывая, отвергая и правя детали предстоящей аферы, параллельно следя и поддерживая око гора, внимательно наблюдая за прибрежной акваторией, постепенно все отдаляя и отдаляя заклинание от материка, пока наконец удача мне не улыбнулась, и на пределе зоны восприятия показался одинокий парусник. Быстро уничтожив все следы своего пребывания здесь, я тут же проскользнул на огненный план, направившись навстречу кораблю, по ходу делая себя незримым как в обычном, так и в магическом спектре. Все же мое прибытие на корабль должно быть тайным, по крайней мере поначалу, а дальше все зависит исключительно от моей удачи и способности местных жителей ограждать свой разум от чужеродного вмешательства. Весьма посредственный, надеюсь. В противном случае меня ожидают большие проблемы и многие часы головной боли. Глава 1. Когда кто-то спросил одного из великих темных магистров мастера Гайшири, как он справляется с неожиданными для себя ситуациями, тот, не задумываясь, ответил: «Мое главное житейское правило – в любой непонятной ситуации благословляй всех подряд, но в первую очередь тех, кто мне сильно не нравится, и заодно несчастных безумцев, которым по какой-то непостижимой причине не нравлюсь я сам. После чего великий маг прошлого исчез, будто его никогда тут и не было, а задавший ему этот вопрос счастливчик, неожиданно для самого себя, почувствовал прилив вдохновения и небывалый душевный подъем. «Макс Фрай, отдай мое сердце». Ментальная магия относится к тем ветвям искусства, адепты которых не ставят силу и личное могущество во главу угла, предпочитая полагаться на искусность и мастерство, и данный подход целиком и полностью оправдан. Ты можешь быть хоть трижды архимагом, но не умея ограждать свой разум от чужого влияния, рискуешь спасовать перед простым неофитом. Утрированное утверждение, конечно, но в нем есть вполне разумное зерно. В схватке разумов побеждает именно разум, магия здесь вторична. Собственно, я сам, в какой-то мере, умудрился подтвердить это правило. Проникнуть на корабль оказалось весьма легко, и не только по причине заранее сотворенных чар сокрытия. Просто интересующее меня судно было ничем иным, как полновесным трехмачтовым фрегатом, чьи борта пестрели резьбой и позолотой, а ярко-белые паруса бодро трепетали на явно искусственном ветру. Размеры корабля весьма располагали к скрытному проникновению, к тому же, хоть на борту было множество чар, большая их часть, как я понял при беглом осмотре, была направлена на укрепление обшивки и обеспечение максимального комфорта пассажиров. В частности, целый комплекс заклинаний оберегал разгуливающих по палубе богато одетых, представительных леди и джентльменов от пронизывающего до костей, холодного морского воздуха, соли и брызг, позволяя тем любоваться восходом ярко-алого солнца. Зрелище действительно было невероятным, хотя насладиться им смогла едва ли пара дюжин человек. Все же час был ранним, и это стало еще одним фактором, благодаря которому я сравнительно легко оказался на борту небесной колесницы. Название корабля я выхватил из мыслей пробегавшего мимо матроса. Оттуда же мне стало известно, что данное судно движется прямиком в Харгион, крупный портовый город, что мне уже довелось повидать. Большего я ухватить не сумел, поскольку мой невольный осведомитель быстро скрылся на нижней палубе, что-то грубо бормоча в своих мыслях о расфуфыренных жлобах и заднице капитане, что сдерет с него три шкуры, если увидит, как он докучает пассажирам. Это было весьма благоприятное известие. Я изначально искал именно пассажирское судно, потому так долго и провозился. Конкретно этот корабль привлек меня богатым убранством, явно свидетельствовавшим о его отнюдь не грузовом или боевом предназначении, а теперь, весьма может оказаться, что это и вовсе привилегированное судно для путешествия высоких сословий. Подобный расклад хоть и повышает риски, все же у богатых людей куда больше вариантов защитить себя, но и для меня открывается куда как больше возможностей. Побродя немного меж сонных любителей ранних пейзажей, я удостоверился в своей догадке. Это действительно было судно для дальних путешествий арбалистской знати. Сама империя, насколько я понял, раскинулась по ту сторону Великого океана, далеко на западе, и представляла из себя весьма амбициозное молодое государство, в данный момент активно расширяющие свои владения за счет многочисленных соседей. Разумеется, в такие неспокойные времена всегда найдутся люди, что захотят дислоцироваться от них как можно дальше, кто по своей воле, а кто спасаясь от чужой, но подобное неизбежно. Собственно, как минимум треть из мной просмотренных разумных именно что бежала прочь из родной страны. Причины, в основном, были банальны: воровство, взятки, неумелые интриги, поддержка проигравших, в общем, здесь собрался полный набор придворных неудачников и парий, иных в дальние края вела банальная нажива. Купцы, конечно, зачастую предпочитают путешествовать со своим товаром, но пассажиры небесной колесницы плыли торговать отнюдь не шелками, специями или сталью. Нет, они желали продать подороже собственную благородную, и не очень, кровь. Количество третьих сыновей, десятых дочерей и прочих не особо нужных дома отпрысков просто зашкаливало, и ведь официально они были отправлены пересекать океан под весьма благовидным предлогом. По сошествии на берег большинство из них должны будут разбрестись по посольствам разных стран Ижгара, так назывался материк, на котором мне посчастливилось прийти в этот мир, где, в отличие от континента Ракиташия, на безграничных просторах которого и раскинулась империя Арбалис, даже намека не было на единство наций и взглядов. Весь восточный материк, в отличие от западного соседа, представлял из себя сборище мелких королевств, некоторые из которых и вовсе были независимыми городами-полисами. Собственно, оттого размер посольства столь впечатлял, Хотя какой толк новообразовавшейся империи от кучки вечно грызущихся между собой мелких стран, я понять пока не мог, а мои протеже такими вопросами вообще не задавались. За час, целиком и полностью потраченный на штудирование их воспоминаний, я откровенно вымотался. И отнюдь не потому, что эти молодые дарования представляли из себя хоть что-то на ниве ментальной магии. В этом отношении все, с кем мне довелось контактировать, проявили себя полными посредственностями, не имеющими под собой ничего, кроме свойственного каждому разумному существу ментального барьера, ограждающего наш разум от всего остального мира. И это при том, что каждый третий, хотя бы по величине резерва и развитости каналов, мог назвать себя полноценным магом, даже по мерилам ордена. В Игдрасиле же всем им был бы гарантирован ранг магистра, хоть и младшего. Но при такой силе никаких навыков и привычек, свойственных адептам мистического искусства, я у них не заметил. Ладно, магический взор, допустим, это не такой уж простой в освоении и потому не часто встречающийся прием. Ладно, эмпатия, мало кто вообще предпочитает связываться с такой эфемерной субстанцией, как чувство, попросту недооценивая силу эмоций и настроения, но за все время, что я безнаказанно лазил по их воспоминаниям, никто из присутствующих даже простейшего заклинания не произнес, да что заклинание, ни одного структурированного выброса маны. Да и к тому же, что-то в их энергетическом теле царапало мне глаз, но туда я лезть не решился, и так сильно рискую, а подробное сканирование незаметно уж точно не провести, по крайней мере здесь и сейчас. В общем, в лице местных представителей золотой молодежи достойного соперника я не получил. Все, что у них было, это парочка артефактов защитно-боевого типа, построенные на неизвестной мне технике плетения, да непомерная спесь и гордыня. Ничего нового, к сожалению, но я действительно устал выслушивать и просматривать их, в большинстве своем, бесполезные и не несущие никакой практической пользы воспоминая, однако дело было превыше всего. Знания об устройстве империи мне еще пригодятся, тем более знания каких-никаких, а представителей аристократических семей. Вот и приходилось плеваться, но терпеть. Когда общий массив данных наконец уложился в голове, а сам я чуть отошел от непривычной нагрузки, тяжелой, ноющей болью отдававшейся в висках, то тут же принялся притворять вторую часть своего плана. Знания о реалиях и бытии Арбалиса теперь были при мне, осталось лишь включить в них себя самого. Процесс этот был весьма кропотлив и труден, ведь если читать чужие мысли и память я худо-бедно умел и до этого, то вот в создании ложных воспоминаний мой опыт прискорбно мал. Хотя, справедливости ради, даже этих скромных умений хватило для того, чтобы в свое время обвести вокруг пальца одного темного властелина. Но вряд ли это то, чем следовало гордиться. Не нужно много ума, чтобы ввести в заблуждение безумца. С разумным же, хоть и недалеким человеком, все куда сложнее. Влезать в глубинные слои памяти я не стал, да оно мне и не требовалось. Просто несколько разнообразил картинку чужих воспоминаний, добавил среди десятков лиц одно новое, убедил подозрительный разум, что оно там вполне уместно смотрится, более того, без него все было бы совсем не так, ведь оно должно быть здесь. Так правильно. Потом осталось лишь разнообразить количество сцен. Случайный взгляд в порту, во время посадки на борт, редкие встречи в коридорах, пара ни к чему не обязывающих диалогов на палубе и, конечно же, слухи и домыслы. Без них картинка будет совсем пресной, нереалистичной. Мысли одной из незадачливых жер-попутчиков. Предположим, этот человек, Байгот. Да, я слышал его фамилию краем уха, когда говорил С. Так вот, этот самый Байгот, Илиадор, он, вроде как, из знатного китарийского рода. Но что такое Китари? Некогда независимое государство, что совсем недавно пало под железной пятой Арбалиса. Точно. И как я мог забыть? Отец же все время твердил про эту победу, не затыкаясь ни на минуту. И эти самые Байгоды жили там. Говорят, были в родстве с королевским родом. Но это уже не важно, ведь Киттари больше нет. Империя реквизировала все их владения и земли в пользу собственной аристократии. Байгоды, как и прочие благородные рода, в одночасье лишились всего. Даже семья этого, Илиадора, по слухам, вся погибла в войне. И что же он сделал? Сам отказался от всего, что имел. Купил себе жизнь и свободу. Подался на край света в поисках лучшей доли новой жизни. Жалкое зрелище. Стерпеть такое унижение. Даже говорить с подобным ничтожеством противно. Он недостоин моего внимания. Да, лучше просто игнорировать его присутствие. Шашни с такими падшими людьми, как он, до добра не доведут. То ли дело, леди Айса. Да, Так определенно будет лучше для всех. Так будет лучше. Игнорировать, вежливо здороваться и молчать, не лезть с вопросами. Да, верно. Но почему? Интересно, как он? А зачем оно мне надо? Действительно, зачем? Какой от него прок? Никакого. Лучше просто не замечать этого китарийца. Да, так будет лучше. Сойдя наконец на твердую землю после, без малого, 5 дней плавания, я невольно издал облегченный вздох. Подправить память пассажиров и моряков, внеся новые данные в судовой журнал, что, кстати, был не так уж плохо защищен, хоть и весьма топорно, на мой предвзятый взгляд, было делом непростым. Но куда сложнее оказалось вынести общество всех этих пустоголовых болванов, что по ошибке причисляли себя к разумным индивидуумам. Каких трудов мне стоило не пустить эту посудину на дно, знают только звезды. Все же за свою бытность одного из основателей Игдрасиля и просто одного из самых влиятельных магов мира, я как-то отвык от того, что на меня смотрит сверху вниз. И кто? Какие-то жалкие недоучки, что даже азов магии не знают. Поразительно, сколь пагубно может сказаться на человеке рождение в богатой и знатной семье. С другой стороны, стоит учитывать, что я видел самых бездарных и тупых из них, что не годились ни на какую иную роль, кроме как говорящие головы на самом краю света, а это что-то да значит. В общем, плавание выдалось тяжким, и я с огромным облегчением вступил на твердую землю в шумном порту Харгиона. Уж не знаю насчет жителей, но сам город был без преувеличения прекрасен. Насколько я в свое время восхищался тем, во что превратились магические коммуны Европы, после того как гильдия всерьез взялась за их облагораживание, но даже они проигрывали тому великолепию, что я видел сейчас перед собой. Каждый камень, каждый дом и улица сияли от вложенной в них магии. Чары и заклинания были повсюду. На окнах домов, на лавочках, на вывесках, что пестрели всеми цветами радуги, даже небо над городом покрывало вязь сложных чар, весьма необычной конструкции. Я, в целом, уже успел понять, что местная магическая традиция весьма сильно отличается от всех известных мне, но только сейчас смог оценить, насколько именно. Влившись в шумный живой поток, я вовсе глаза смотрел по сторонам и увиденное бросало в дрожь. Обычный пекарь, что зажигал камин своей булочной, подал в странную пентаграмму, материализовавшуюся меж его пальцев, столько маны, что ее с лихвой хватило бы на приличных размеров огненный шар. Простая горожанка, развешивая одежду для сушки, сотворила поток теплого воздуха, что, судя по затратам силы, вполне мог играючи сбить парочку взрослых человек с ног. Но самое поразительное, что ничего из этого так и не произошло. Пекарь не спалил свою кухню, но просто разжег печь. Домохозяйка не порвала покрывало на 1000 лоскутов, но лишь просушила его слабыми струями теплого воздуха. И таких примеров были сотни. Всюду творилась магия. Каждый 10-й горожанин, как я и предполагал, вполне соответствовал званию мага по системе Игдрасиля, но в местной классификации, как удалось вызнать из мыслей прохожих, все они числились не более чем магами Е-ранга, что по сути обозначало не более чем простого обывателя с зачатками дара. Понятия не имею, что конкретно подразумевается под этим званием. Сам я судил исключительно по развитости 7-го начала, хотя вновь и вновь улавливал некую странность в его работе у местных, но как и прежде, без детального осмотра понять, в чем именно заключается эта аномалия, было решительно невозможно. В любом случае, чуть прогулявшись по улицам города, я несколько детальнее смог ознакомиться с обстановкой на материке. Сейчас шел 4 и краткое месяц 611 года от введения общего летоисчисления. Харгион, как и все окрестные земли, входил в состав королевства Фиор, которым, без малого 10 лет, правил Ильвуар Ефиор, второй сын Тарвальда Ефиора, получивший этот титул после трагической смерти своего старшего брата от рук верховного магистра ордена могильной собаки. Вторая часть была особенно интересна. Как оказалось, несмотря на наличие верховной власти, в лице королевской семьи, страну раздирали на части многочисленные магические ордена. В Ишгороде действительно было полно магически одаренных личностей, куда как больше, чем на том же Эракиташе, правда, пользу от этого сам материк едва ли имел. Как-то так само собой получилось, что маги, особенно могущественные, признавали исключительно силу и шли за теми, у кого ее было в избытке. А уж если этот кто-то в довесок обещал поделиться с тобой секретом своего могущества, то устоять могли очень и очень немногие. Собственно, так различные ордена когда-то и зародились, и до сих пор с успехом вербовали себе новых послушников, прельщали юных одаренных тайнами магии и защиты, которую могло даровать им членство в ордене, и многие соглашались. Не знаю, сколь реально было сделать себе карьеру в подобных братствах, но факт оставался фактом. Фиор, как и все окрестные государства, страдали от засилья могущественных коалиций магов, что не гнушались диктовать первым свои условия и волю, если надо, отстаивая их силой, как и произошло на примере покойного брата нынешнего короля, хотя ситуация там была сложная и явно не столь однозначная, как твердят слухи. Самое интересное заключалось в том, что последнему пришлось еще и личные извинения приносить убийце своего родича, что наглядно демонстрировало силу и влияние подобных формирований. Совсем уж в анархию королевства не скатывалось лишь по причине наличествования урода Фиора собственной армии, в рядах которой тоже имелись сильные маги, а также контроля королевским родом мест добычи лакримы, по сути свой кристаллизованной маны, что в силу чрезвычайной насыщенности местного фона буквально материализуется сама собой в некоторых местах. Эта субстанция активно использовалась как в быту, так и в магических практиках, что делало ее крайне ценной в глазах коренных обитателей материка. В общем, ситуация на мировой арене Ижгара была отнюдь непростой, что вновь шло мне только на пользу. Все же в мутной воде шанс выловить нужную мне рыбку заметно возрастал. Хотя, в любом случае, для этого необходимы ресурсы и влияние, коих у меня ныне почти что нет. Да и в местном табеле о рангах, я, судя по всему, занимаю хоть и верхние строчки, но далеко не на первых позициях. Если опираться на имеющиеся у меня данные, мой собственный ранг по местным мерилам, слабый С, когда же солнце сияет в зените, вполне смогу и до вершины дотянуть, но не более. Учитывая, что в сильнейших орденах легко может насчитываться с десяток подобных магов, а великие магистры и вовсе превосходят его, то как прежде бездумно давить мощью не получится. Нужно осмотреться, вникнуть в ситуацию и создать плацдарм, в идеале отыскать или вырастить себе сподвижников. Но на все это нужны деньги и немалые. В домене, конечно, еще ютятся мои накопления, что я предусмотрительно забрал с собой, но этого хватит лишь на первое время, а значит, надо еще озаботиться собственным источником дохода. А для этого неплохо было бы узнать курс и цену местной валюты, заодно обменяв часть собственных сбережений. Рассудив так, я направился аккурат к зданию банка Фиора, чье местоположение быстро выхватил из разума нечаянного прохожего, на ходу прикидывая, какая ниша может позволить мне быстро обогатиться без особых усилий, не привлекая при этом ненужного внимания со стороны власти и магических орденов. Когда наконец добрался до оживленной парадной улицы, на одном из углов которой застыла громада королевского банка, с гербом правящей династии на верхушке, в мою голову как раз пришла одна сумасбродная, но довольно оригинальная, а главное полностью соответствующая моим потребностям идея. Правда, прежде чем приступать к ее реализации, нужно было кое-что проверить, но это было несложно реализовать. Чем больше я об этом думал, тем больше мне нравилась общая перспектива, да и сама задумка была в высшей степени забавной. Что ж, так тому и быть. Если мои предположения подтвердятся, открою кондитерскую лавку. И да простят меня многие поколения славных предков за столь вопиющие попрание традиций. Беготы или Байгоды, реально существовавший английский дворянский род, заработал свой титул мечом, после чего многие поколения жили исключительно за счет своих владений. Глава 2. Как-то раз один из младших магистров ордена Ледяной Руки спросил своего великого учителя, как тот, столь глубоко постигая бездну магии, справляется со страшной правдой, что подстерегает идущего по мистическому пути на каждом шагу. Трактидлопт в ответ на странный с его точки зрения вопрос лишь изумленно вздернул одну из бровей, поинтересовавшись у нерадивого ученика, как правда вообще может быть страшной. По-моему, всегда лучше знать, что на самом деле случилось, чем не знать. Когда знаешь, можно попробовать все исправить или, на худой конец, уничтожить. Если не выйдет, это, конечно, отдельный ужас, но все равно лучше действовать, чем сидеть в блаженном неведении, пока под ногами горит земля. Макс Фрай, отдай мое сердце. Миновав широкие, обитые позолоченными вставками и украшенные резьбой двери, я оказался в просторном крестообразном холле. Всюду, куда ни глянь, блестел мрамор, сиял хрусталь, и разноцветными бликами плясали на стенах разбитые на осколки лучи дневного светила, пробивающиеся внутрь сквозь витражный потолок. Помимо меня, в банке присутствовало как минимум 4 дюжины человек. При этом внешний вид посетителей мог кардинально разниться. Так рядом с опрятно одетой леди с легкостью мог стоять полураздетый дикарь, а сплошь унизанный золотыми украшениями, лощеный франт, соседствовал со скетично одетым старцем, сжимающим в руках свой стоптанный, давно выгоревший на солнце посох. Поразительный контраст, но местных служащих, стоящих за удобно расположившимися вдоль обеих сторон каждого из коридоров стойками, это совсем не смущало. Дежурной улыбки удостаивался каждый, что значит, подобные зрелища здесь не редкость, но даже, скорее, обыденность. Странно. Маги, конечно, народ эксцентричный, но не настолько же. Тут мою голову пронзила мысль, а ведь именно настолько, и даже больше. Достаточно воскресить в памяти, как меня самого распирало от необъятных желаний и раздирало на части от бушующих в груди чувств. Стоило лишь вдохнуть полной грудью воздух нового мира. Это место перенасыщено магией сверх всякой меры, и даже страшно подумать, какое сокрушительное влияние это оказывает на неокрепшие умы неофитов, особенно если учитывать чрезмерную одаренность коренных обитателей этого мира. Когда дело касается какого-нибудь менталиста, хироманта или, на худой конец, друида или артефактора, все еще не так плохо. Но мне даже страшно представить, во что превратит концентрированная мана, например, стихии огня, какого-нибудь 17-летнего паренька, и так страдающего от переизбытка гормонов и ветра в голове. А ведь еще стоит учитывать, что даже в моем прошлом мире ментальные практики отнюдь не входили в разряд распространенных. Конечно, с приходом к власти гильдии ситуация в корне изменилась, хоть упор прежде всего и делался на работу с собственным сознанием, но факт оставался фактом. До того молодому поколению приходилось прилагать ощутимые усилия, для того чтобы суметь приобщиться к этим практикам. Насколько же плачевна ситуация в мире, где не существует даже подобия централизованной системы образования, а любая магическая практика, даже самая ущербная, охраняется как зеница ока. Подобные размышления заставили меня на мгновение сбиться с шага. Конечно, я могу ошибаться в нулях и деталях, да, вероятно, так оно и есть. Ведь для того, чтобы добиться вершин в магии, мало одного напора и простого желания, необходима еще и слаженная работа сознания, что сплавит их воедино, сформировав неудержимую силу, способную менять реальность и ее законы. С другой стороны, глупо было бы отрицать тот факт, что без готовности следовать собственным решениям до самого конца в магии делать нечего, и никакие способности тут не помогут. Магия – это, в первую очередь, воля. Я так решил, а значит будет или по-моему, или никак, но поскольку никак не бывает, остается всего один вариант, то есть мой. Простая и на первый взгляд глупая парадигма, но именно она лежит в основе всех заклятий, но в какой-то момент и ее становится недостаточно. Для высших ступеней магического искусства одной воли и желания уже мало, там необходима настоящая одержимость, граничащая с безумием, а порой и переходящая эту грань. Именно оседлав подобные порывы, магии создают свои величайшие творения. Это едва ли можно назвать заклятиями или ритуалами. Нет, подобное лежит в области божественного, причем в прямом смысле. Столь глубокое и фундаментальное воздействие на ткань реальности просто не умещается в рамках обычной ворожбы. И крепкий, дисциплинированный разум здесь играет роль страховочного троса, позволяя пережить этот порыв и не дать его творцу улететь куда-то в бездну или даже в места куда более отдаленные. Потому, собственно, мне и было не по себе. Мир, где живут столь абсурдно могущественные и в той же степени безрассудные маги, пугал. Но в то же время все мое естество трепетало в блаженном ожидании настоящих чудес, по которым столь истосковалось, невозможных и невообразимых, потому столь ценных. Встряхнув головой, я вновь сделал короткую серию вдохов и выдохов. С 10 лет не прибегал к этой дыхательной гимнастике. Думал, что уже никогда и не придется, все же держать себя, свои эмоции и порывы под контролем. Это второй пункт из обязательного списка того, чему маг должен научиться в первую очередь. Первое место, кстати, уделено пище. Да, может показаться странным, но именно о своем пропитании любой адепт мистического искусства обязан заботиться в первую очередь. Этот шаг крайне важен, ведь он закладывает фундамент независимости чародея от его окружения и всего остального мира. Впоследствии маг, идя по выбранной им стезе, все меньше и меньше будет нуждаться в чьей-либо помощи, да и вообще в чем бы то ни было. В конце концов, придя к пониманию, что более ему вообще ничего и никто не нужен, даже сам мир. Но мне до таких высот было еще далеко. Потому, Когда очередь наконец подошла к концу и передо мной оказалось прелестное личико местной работницы, скрытое за толстым, зачарованным стеклом, я постарался воскресить в памяти самую очаровательную из своих улыбок, и, адресовав ее девушке, произнес: «Вижу вас как наяву, незабвенная», нарочно чуть растягивая гласные и несколько смещая ударение, подражая акценту коренных жителей Ракиташия, пробасил я, подойдя к резному окошку. К чести сотрудницы банка ее заминка не продлилась и секунды. Быстро взяв себя в руки, она любезно улыбнулась и милым, хорошо поставленным голоском пропела: «Рада приветствовать вас в Государственном банке Фиора. Меня зовут Анна Эртон. Чем я могу вам помочь? Я бы хотел открыть здесь счет и обменять часть сбережений на местную валюту. Это возможно?» «Разумеется. Я так понимаю, вы только прибыли в Харгион? Это столь бросается в глаза? Ну что вы? Просто у вас необычный акцент, инканский, или может изенбергский? Боюсь, что нет. Я только сошел с корабля, что пронес меня через воды Великого океана, с самых берегов Ракиташия. Так вы имперец?» Удивленно вытаращив на меня два мутно-янтарных омута, и от наплыва чувств даже прикрыв изящной ладошкой рот, пролепетала девчушка, но тут же смутилась и принялась извиняться: «Простите, пожалуйста, это не мое дело. Просто так необычно встретить человека из таких далеких мест. В смысле, ваши соотечественники редко посещают Ишгары. Я прошу прощения, мне вовсе не стоило так бурно реагировать. Вы меня ничуть не оскорбили, незабвенная. Скорее уж наоборот. Впрочем, справедливости ради, к империи Арбалис я более никакого отношения не имею. Еще раз простите мне мою грубость». Чуть успокоившись, пробормотала девица и уже куда более серьезным тоном спросила: «Вы ведь хотели открыть счет в банке и обменять часть сбережений на ваши драгоценные, если, конечно, банк предоставляет такую услугу?» «Разумеется. Чтобы открыть счет, вы должны оплатить вступительный взнос в размере 5000 драгоценных, а также пополнить счет на сумму не менее чем 10 тысяч. Это единоразовые условия, однако каждый год с вашего счета будет списываться по 5000 драгоценных, как плата за хранение и защиту ваших сбережений. Вас это устраивает?» «Абсолютно. Но думаю, тогда стоит провести обмен перед открытием счета». «Конечно. Что именно вы хотите обменять?» Вместо ответа я быстро провел рукой над невысокой стойкой, призывая из домена хранившееся там золото. 5 аккуратных полукилограммовых слитков с выгравированным гербом рода Байгодов на лицевой стороне тут же проявились в мире, заставив покрытую лаком древесину чуть просесть под их тяжестью. Анна, что примечательно, увидев это, даже бровью не повела, лишь выждала пару секунд, чтобы удостовериться, что на этом все, после чего быстро и без видимых усилий собрала все слитки, заодно дав мне убедиться, что помимо чар на стекле, с виду ничем не защищенное окошко снабжено неким барьером, который напрочь игнорировал изящную ручку работницы, но явно будет куда как враждебнее настроен к прочим посетителям. Меж тем девушка быстро взвесила слитки, пользуясь для этого обычными с виду весами. Однако после каждой из них был положен на невзрачную прямоугольную дощечку, что явно проводило какое-то сканирование. Подробно определить вид анализа мне мешало общее непонимание местной магической традиции и зачарованное стекло, что хоть и не блокировало магическое зрение, но зато само по себе было переполнено маной, так что разглядеть в подробностях, что именно творилось за ним, не представлялось возможным. Наконец, по прошествии пары минут, тщательно зафиксировав вес, состояние и, как я предполагаю, удостоверившись в подлинности слитков, Анна, вновь широко улыбнувшись, обратилась ко мне: «Итого вы предъявили на обмен 5 слитков золота высшей пробы, по 0,5 килограмма каждый. Исходя из нынешнего курса, сумма обмена составит 9 300 000 драгоценных. За вычетом комиссии банка итоговая сумма равна 9 114 000. Какую часть вы хотите положить на счет?» «Думаю, все 9 миллионов. Остальное предпочту обналичить». «На какое имя вы хотите открыть счет?» «Илиадар Байгод». «Отлично, мистер Байгод. Тогда все, что вам осталось, прикоснуться к нижней панели в углу стойки. Это специальный артефакт, он считает и запомнит вашу ауру, так что никто кроме вас не сможет получить доступ к счету». Я с сомнением покосился на небольшое квадратное углубление, что изначально принял за какую-то подставку, ведь магии в ней не было от слова совсем, но рассудив здраво, возражать не стал, и тут же стало понятно, что поступил я верно. Едва мои пальцы коснулись темной, чуть шероховатой поверхности, как от нее разошелся короткий, но вполне четко уловимый импульс, в то время как сам я почувствовал легкую щекотку, разошедшуюся по телу. «Очень интересно. Ну вот и все», — лучезарно улыбнулась Анна, протягивая мне пачку идеально ровных, бумажных банкнот. «Государственный банк Фиора рад приветствовать вас, как своего нового клиента. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Это взаимно». Улыбнувшись в ответ, я отправил деньги в домен, лишь вскользь отметив, что и они зачарованы. «Однако, могу я украсть еще минут вашего времени, незабвенное?» «Конечно. Чем я могу вам помочь?» «Дело в том, что я прибыл в Фиор с целью открыть свое дело, но в королевстве у меня не так много знакомых, а в Харгионе их и вовсе нет. Не могли бы вы мне подсказать, где и у кого можно поинтересоваться о покупке небольшого дома? А уж если вы укажете мне на человека, способного проконсультировать меня касательно местных законов, то я и вовсе рискую стать вашим вечным должником». «Ну что вы, не стоит». Она явно смутилась. «Хорошо, все же эмпатия крайне полезна, кто бы что ни говорил. Как гласит древняя мудрость, глупец стремится к власти над чужим телом, кошельком и умом, мудрец, только к власти над чужим сердцем, ибо сердце приведет с собой и ум, и тело, и кошелек. Магия чувств – живое тому подтверждение. Даже без прямого воздействия на эмоциональный спектр, она позволяет подобрать такие темпы и манеру речи, которые наиболее приятны собеседнику, подсознательно располагая его к себе. И от личного могущества этот навык не зависит, все что необходимо, это опыт, которого у меня хватает. Правда, за прошедшие десятилетия затворничества, я, видно, малость заржавел, так что надо почаще практиковаться. Чувствую, возможность стать чуть более привлекательным в глазах собеседника, мне еще не раз пригодится. Анна, меж тем, продолжила говорить. Господин Инса торгует недвижимостью по всему городу. Его офис здесь совсем рядом, на Солнечной улице. Думаю, у него точно найдется то, что вас заинтересует. Насчет консультаций. Боюсь, тут я ничего дельного вам подсказать не смогу. Единственный, кто мне приходит на ум, это наш управляющий. Но он точно не станет тратить свое время на простые разговоры. Извините. Явно непритворно расстроившись, пробормотала она. Ничего. Вы и так мне очень помогли. Теперь даже не знаю, как вас отблагодарить. Ну что вы, не стоит, это моя работа, и я была рада вам помочь. Услышав мои слова, Анна мигом просветлела лицом. В таком случае, просто еще раз скажу вам спасибо, вы действительно меня выручили. Обещаю когда-нибудь обязательно вернуть эту любезность. Но как бы это ни было печально признавать, дела, увы, не ждут. Конечно, спасибо, что воспользовались услугами нашего банка, и обязательно приходите еще. Всенепременно, незабвенное, всенепременно. Уже идя по улице, я небольшим усилием воли смахнул с себя блаженную пелену. Да уж, вот тебе и архимаг. Не удосужился заранее вспомнить, что эмпатия – это меч обоюдоострый, и что долгая настройка на одного конкретного разумного чревата последствиями. И так приходится прилагать ощутимые усилия, чтобы сдерживать мальчишеские порывы, подогреваемые бушующей энергией солнца. А тут еще и с головой нырнул в розовые фантазии молодой, в сущности, девчушки. Неудивительно, что так поплыл. До сих пор розовый туман перед глазами. С другой стороны, нельзя не отметить, что все прошло просто замечательно. Все основные цели я выполнил, а то, что не смог узнать имя ни одного хорошего юриста, так это мелочь. На подобное я с самого начала не особо рассчитывал. Спросил для проформы, не более. А вот адрес местного риэлтора пришелся очень кстати. И раз уж светило еще высоко, думаю, стоит наведаться к нему немедленно. Как она там сказала, Солнечная улица. До места работы Адриана Инса я добрался менее чем за четверть часа. Еще дюжина минут ушли на то, чтобы пробиться сквозь его секретаршу. Но, в конечном итоге, оно того стоило. Сам Адриан представлял из себя невысокого, утонченного мужчину, что только-только подступил к порогу старости, когда выглядишь и чувствуешь себя куда моложе, чем есть на самом деле. Выслушав мои пожелания за чашкой местного чая, крайне недурственного, хочу сказать, он, даже не став задавать вопросов о моей благонадежности, сразу видно опытного продавца, способного определить платежеспособность клиента с первого взгляда, достал из ящика своего стола небольшой альбом, что на поверку оказался артефактом. Открыв нужную страницу, над ней проецировалась полная трехмерная иллюзия дома и части прилегающей к нему улицы, Даже внутреннее убранство можно было посмотреть. С таким подспорьем выбор надолго не затянулся. Мне сразу пришелся по вкусу небольшой, аккуратный, двухэтажный домик, сплошь увитой зеленью, и с большой, стеклянной витриной сбоку. То, что мне и было надо. Да и район, по словам того же Эйнса, был приличным и тихим. Не став откладывать дело в долгий ящик, мы тут же отправились на осмотр. Шагать пришлось долго, почти полтора часа, так как заинтересовавший меня домик располагался в северной части города, одинаково удаленной от моря и городского центра. Впрочем, не могу сказать, что прогулка меня утомила. Окружающая действительность все еще вызывала бездну эмоций, и даже самое простое действо могло застать врасплох. Так, к примеру, во время этой прогулки я впервые воочию увидел члена одного из местных магических орденов. Это был очень высокий, лысый мужчина, с достойной мускулатурой. Хотя, если отбросить патетику, настоящий двухметровый амбал. Одет он был нарочито броско, в ярко-белое меховое пальто, и столь же ослепительно яркий костюм-тройку. Но сильнее всего в глаза бросалась его правая рука, что была облачена в какое-то подобие артефактной брони. По крайней мере, от нее веяло сильной магией, как и от самого мужчины. Это Гейб, член ордена сильной руки. Правильно истолковав мой вопросительный взгляд, дал пояснение Адриан, неспешно идущий рядом. Весьма известная в Харгионе личность. Он отвечает за порядок в нескольких районах города, то есть вымогает деньги у простых лавочников под предлогом протекции, можно и так сказать, но это будет изрядным преувеличением. Защита ордена не только предлог. Харгион – не самый большой или богатый город Фиора, так что здесь ютятся всего три действительно сильных магических ордена. Уже виденный вами орден сильной руки, они контролируют внутреннюю торговлю и поставки товаров по суше. Орден ползущей листвы, эти установили протекторат над городскими окрестностями и прилегающими к Харгиону фермерскими угодьями, а также орден набегающей волны. Под их контролем порты все морские перевозки, и все требуют дань, разумеется, но с ними куда безопаснее, чем без них. Ладно, какое-нибудь бедствие или несчастный случай, это все воля судьбы, человеку не подвластная. Но если к вам в лавку наведается заезжий адепт чужого ордена или просто вольный волшебник, то лучше, если на двери будет красоваться печать одной из местных коалиций магов. Так часто буянит, разное бывает. Во многом все зависит от того, к какому ордену принадлежит адепт и принадлежит ли вообще. Некоторые – вполне приличные люди, а иные – хуже диких чудовищ. И никогда не угадаешь, кто именно перешагнул твой порог. Отвечать я посчитал излишним, только неопределенно кивнул в ответ. Когда мы наконец добрались до нужного места, солнце уже начало понемногу закатываться за горизонт. В теплых лучах предзакатного светила улица выглядела просто волшебно. Да и сразу приглянувшаяся мне лавка полностью соответствовала своей иллюзорной версии. Так что, быстро осмотрев внутреннее убранство и сразу прикинув, что и где буду размещать, я, не мешкая, ударил по рукам с довольным Эйнсом. Контракт подписали там же. Говорю же, опытный делец, сразу понял, к чему идет дело. Конечно, несмотря ни на что, ему еще необходимо будет оповестить городскую администрацию о том, что здание сменило собственника, а также заплатить пошлину с продажи дома. Да и мне в мэрии появиться придется. На все про все, по заверению Адриана, должно уйти меньше 2 суток. Но он не видел причины, по которой я не мог бы начать обживать свою новую собственность сразу. Так что, назначив встречу завтра в 8 и тепло распрощавшись, он покинул дом, оставив меня одного в своих новых владениях. Глава 3. Однажды, собравшись вместе, молодые магистры ордена часов попятного времени начали спорить, как же так получается, что их великий магистр, будучи всегда занятым и не имея ни минуты свободного времени, успевает всегда и всюду, при этом неизменно оставаясь в хорошо расположении духа. Неизвестно, до чего мог бы довести юноши их интересы и максимализм, если бы разгорающийся все жарче спор не приметил его непосредственный виновник. Сделав всего один шаг, сэр Мабакалох с удобством умостился на одно из свободных кресел, и пока пораженные его внезапным появлением младшие магистры удивленно хлопали глазами, не зная, что им делать и куда себя деть, начал объяснять. Ответа на мучающий вас вопрос, по сути своей, не существует. Ведь на самом деле я понятия не имею, где заканчивается моя работа и начинается отдых. И не то чтобы горю желанием непременно разобраться в данном конкретном выражении. Все это вместе, просто моя жизнь, прекрасная и удивительная. По крайней мере, лично мне другой не надо. после чего, не дав присутствующим и рта раскрыть, исчез, с привычной бесшабашной улыбкой на скуластом лице. То, что работа была ему в радость, совсем не означало, что следует опаздывать на тобой же созванное срочное совещание. Откладывать дела в долгий ящик не в моих правилах, а потому, как только дверь за спиной Эйнса закрылась, я немедля приступил к работе. Тем более ее было хоть отбавляй. Первое, что обязательно необходимо было сделать, так это озаботиться собственной безопасностью. В мире, где власть держат могущественные и необремененные нормами морали маги, подобная предосторожность явно будет не лишней. Однако еще до того, как начать, передо мной во весь рост встала серьезная проблема. Я знал десятки способов укрепить и оградить свое жилище от чужого внимания, но все они были родом из второй моей жизни, и потому рассчитаны совсем на иные категории сил, отчего большая часть банально не котировалась. Времени на то, чтобы перестроить имеющиеся в моем распоряжении чары и магические приемы на местный лад, у меня также не было. Позже я обязательно этим займусь, причем в первую очередь, как только хотя бы в общих чертах поподробнее разберусь в сути местной магической традиции. Но до того момента необходимо было обеспечить себе хотя бы минимальную защиту, да и в целом приспособить дом под собственные нужды. И после пары минут раздумий я пришел к неутешительному выводу: из всех известных мне способов, на данный момент наиболее результативной представлялась скандинавская рунная вязь, не самая удобная в использовании, и до зубовного скрежета проблемная в осуществлении ветвь искусства, однако отличающаяся крайней степенью стабильности и надежности. При этом скандинавские руны можно было неоднократно дублировать, без всякого вреда для общей вязи. Потому, собственно, они и считались одним из наиболее могущественных рунных языков моего прошлого мира. Другое дело, что работать с ними сущее наказание. Эти письмена на удивление капризны и требовательны к мелочам. Материал, на который их наносят, размер площади, на который им необходимо влиять, общее расположение отдельных цепочек и символов, движение звезд, время года и суток, погода за окном и еще сотни деталей, под которые необходимо подбирать нужные руны, сплетая узор. Без их учета вся схема, в лучшем случае, просто развалится, а в худшем, заработает, но отнюдь не так, как планировалось. А учитывая тот факт, что ныне я пребывал в совсем иной реальности, со своими константами и законами, ближайшие несколько суток представлялись кошмаром наяву. Насчет кошмара я не прогадал. По прошествии двух отмеренных дней, я едва смог сплести начальный каркас, на который после необходимо будет повесить охранные, укрепляющие, бытовые и атакующие контуры, что станут основой защиты моего временного пристанища. Загвоздка заключалась в том, что, как я и предполагал изначально, многие проверенные рунные цепочки просто не работали или работали не так, как по логике должны были бы. Простор для исследования открывался огромный, но в этой конкретной ситуации я предпочел бы стабильности некую предсказуемость. Однако пришлось работать с тем, что есть. Методом проб и ошибок, я все же сумел выделить отдельные символы и цепочки, что, несмотря на смену мира, сохранили свой изначальный функционал. Их было не так чтобы мало, но, как уже говорилось ранее, скандинавская рунопись одна из самых капризных и требовательных, так что отсутствие ряда компонентов ставило крест на большинстве известных мне защитных вязей. Благо самые распространенные, и потому имеющие огромное количество вариаций и исполнений, остались доступны. Таким образом, помимо основного каркаса я успел значительно укрепить стены и крышу, спокойствия ради, воспроизвести несколько охранных цепочек, так что теперь мне всегда будет известно, кто и где находится в пределах моей территории. Ну и экранировать дом я все же смог, хотя не думаю, что при насыщенности местного магического фона это имело смысл. Если я вдруг не решусь сравнять город с землей, мои махинации все равно никто не заметит, но это была одна из тех старых привычек, от которых глупо отказываться. Когда работы с основой подошли к концу, меня навестил Эйнс, порадовав тем фактом, что большинство бюрократических проволочек были успешно разрешены, и осталось лишь пара моментов, требующих моего личного присутствия. Причин медлить ни я, ни он не видели, так что сразу же направились в мэрию. Располагалась она, вопреки ожиданию, не в центре Харгиона, а ближе к морю, почти впритык к портовым кварталам.